История про младшего царского сына и Бодхисаттву. Буддийская легенда. Давным-давно правил в славном городе Варанаси царь. Звали его Брахмадатта, и было у него целых 100 сыновей. К каждому из них приставил Брахмадатта по мудрому советнику, чтобы научили они царевичей, как следует жить и как править. Младшего из сыновей звали Самвара. Его наставник был самым умным. Заботился он о своем воспитаннике лучше прочих, что и неудивительно, ведь был это никто иной, как сам Бодхисаттва. Прошли годы, выросли царевичи, стали взрослыми юношами, закончили они свое обучение. Теперь полагалось каждому, как то велит традиция, получить от царя в управление земли. И когда 99 сыновей это сделали, спросил Самвара у Бодхисаттвы: «Бодхисаттва, в религии буддизма человек, который, благодаря своему благочестию, получил возможность достичь высшей цели, нирваны, то есть выйти из цепи перерождений. Но он, отказавшись от этой чести, остается в мире людей, оказывая им помощь на жизненном пути. Бодхисаттвы в тех странах, где распространен буддизм, почитаются как святые». «Скажи, учитель, как поступить мне? Все мои братья уехали. Остался в Варанаси я один. Что делать, если и меня решит отец отослать от себя?» «Не соглашайся ни за что, о царевич», — отвечал ему мудрый Бодхисаттва. «Как станет отец предлагать тебе земли в управление, скажи ему: о, отец мой, ведь я самый младший из твоих сыновей. Когда отошлешь ты меня в далекие земли, кто будет с тобой? Позволь же мне остаться». Так и поступил царевич. Понравились Брахмадатте слова младшего сына, потому позволил он ему остаться. Прошло время. Снова обратился Самвара к Бодхисаттве за советом. «Скажи мне, учитель, вот остался я во дворце, но что следует делать мне теперь?» Отвечал ему Бодхисаттва: «О, царевич, попроси отца, чтобы пожаловал он тебе старый парк». Так и поступил царевич. Получил он от отца во владение старый парк и тотчас по совету Бодхисаттвы разослал в дар всем жителям города цветы и плоды из этого парка. Возрадовались люди. Были они благодарны царевичу за его щедрость. Прошло время. Снова обратился Самвара к Бодхисаттве за советом. «Скажи мне, учитель, вот остался я во дворце, но что следует делать мне теперь?» Отвечал ему Бодхисаттва: «О, царевич, попроси отца, чтобы он пожаловал тебе право самому раздавать пищу и жалование дворцовым слугам». Так и поступил царевич. Попросил у отца право самому раздавать пищу и жалование дворцовым слугам. Согласился Брахмадатта. Стал отныне его младший сын сам раздавать пищу и жалование дворцовым слугам. Делал он это всегда честно и справедливо, и зато были слуги благодарны ему. Прошло время. Снова обратился Самвара к Бодхисаттве за советом. «Скажи мне, учитель, вот остался я во дворце, но что следует делать мне теперь?» Отвечал ему Бодхисаттва: «О, царевич, попроси царя, чтобы позволил он взять на себя все дворцовые расходы, и на рабов, и на стражу, и на лошадей». Так и поступил царевич. И опять был он в этих делах справедлив и честен. Никого не забыл, никого не обидел. Шли годы. Пришла пора умирать старому царю Брахмадатте. Собрались его советники и спросили его: «О, великий царь, близок конец твой. кого же возвести нам на престол после смерти твоей?» Отвечал им Брахмадатта: «Все 100 моих сыновей — наследники мои. Выбирайте того, кто более других любезен вашему сердцу». «Мы выбираем Самвару. Он любезнее всех нашему сердцу», — отвечали царю советники. Умер царь Брахмадатта. Занял Самвара престол и стал править. Правил он разумно и справедливо, потому что по-прежнему во всех делах спрашивал совета у мудрого Бодхисаттвы. Между тем, 99 его старших братьев стали возмущенно говорить друг другу: «Почему отец наш отдал власть Самваре? Разве справедливо это? Ведь он самый младший из нас и не может вступать на престол прежде старших». Страдая от зависти и обиды, отправились они к столице и окружили ее своими войсками. Самваре же послали такое письмо: «Уступи нам престол, а иначе будет война». Опечалился молодой царь, рассказал все Бодхисаттве и спросил совета, как поступить ему теперь. Отвечал ему Бодхисаттва: «О царь, что хорошего в том, чтобы воевать со своими братьями? Подели царскую казну на 100 равных частей и пошли каждому из братьев его долю отцовского наследства. Да скажи им, что не намерен сходиться с ними на поле боя». Так и поступил Самвара. Получили братья свои доли и ответ на вызов. Удивились они и стали думать, как быть. И сказал, наконец, старший из них: «Как видно, никто из нас не может тягаться с Самварой в мудрости. Даже вызов от нас он не принял, лишь прислал наши доли наследства. И то слово: как сможем мы все править одновременно? Лишь один из нас сможет быть царем. Так пусть им остается мудрый Самвара. Давайте замиримся с ним, да и вернемся каждый в свои земли». Послушались братья старшего. Как сказал он, так и поступили. Пришли все вместе к Самваре и заключили мир с ним. Каждый стал править в своей земле, а Самвара остался верховным царем. Жизнь его была долгой и счастливой, а правление — справедливым и мудрым, потому что до самой смерти следовал он наставлениям своего советника, мудрого Бодхисаттвы.